Так он крутился по городу минут 20 и, наконец, свернул на узкую улицу. Начинался район развалин. Улица, выгнув горбатую спину, велась меж облупленных домов. Токмаков догнал его. «Простите, товарищ капитан, разрешите прикурить?» Ромус полез за спичками. Из-за угла выскочила Эмка. Она поравнялась с Ромузом, и сильные руки прямо с тротуара дернули его в машину. «У нас мало времени», — подполковник Павлов прошелся по кабинету. «Нам некогда слушать и разбираться в вашем вранье». Капитан сидел на табуретке, руки скованные наручниками за спиной. «Вы же прекрасно понимаете, что завтра мы проверим ваши документы. Но мы дадим вам шанс». Капитан молчал. «Так», — подполковник усмехнулся. «Глядите». Он поднес к лицу задержанного две фотографии. Лицо капитана дернулось. «Ну что, будем молчать дальше, пан Ромус?» Капитан вздрогнул, будто его ударили кнутом, попытался встать. «Вот!» Павлов выбросил на стол пачку папирос Каро. «Это изъято у вас. А это...» Павлов положил рядом раздавленную сапогом пачку. «Это лежало в смолах на дворе убитого Андрея Капелюха». «Нет!» — капитан закричал, забился. Двое офицеров подскочили, рывком подняли его с табуретки. «Нет! Я не был там! Не был!» «Кто вам дал документы?» Резко, словно выстрелил, спросил Павлов. «Нет, Звецкий. Это он. Я был должен ему. Много. Мы при штабах делали дело на черном рынке. Он дал мне форму, документы. Сказал, привезешь харчи 3 раза, и все. Адрес? Не знаю. Мы встречались с ним каждый вечер в ресторане. Нет, Звецкий, только я не знаю. Ничего не знаю насчет убийства». «Предположим, я вам поверю». Ромус качнулся к столу. «Вы должны мне поверить». «Где вы получали продукты?» «Люди-ракиты привозили их к разбитой часовне за смолами. Я на бричке забирал и отвозил в развалины. Отвозил и уходил». «Кто такой Недзвецкий?» «Он всегда был связан с бандитами и в Польше, и при немцах, и при советах». «Кто ваш напарник?» «Не знаю. Зовут Сергей. Русский, бывший вор. Его здесь, кроме Недзвецкого, никто не знает». «Зачем он приехал?» «У ракиты убили шофера, а они водить машину не умеют». «Сколько человек у ракиты?» 5. «Как Сергей попадет в банду?» «Я должен отвезти его к часовне завтра в 12. Отвезти и простоять с ним 10 минут. Потом оставить его и ехать в город». «Где Сергей?» «На Костельной, 7, у Голембы». «Когда он вас ждет?» «В 8. Времени мало. Павлов встал из-за стола. «Ромус согласен помочь. Кузьмин, блокируй Костельную. Токмаков, сегодня в ресторане берешь Недзвецкого. Ясно?» Офицеры встали, пошли к дверям. «Помните, ребята, — в спину им сказал Павлов, — снимем банду, люди нам поверят. И тогда закон будет один, наш закон». Райцентр, 11 сентября 1944 года, 14:00-24:00. Фотограф работал. Сегодня выдался удачный день. Клиентов было много. И сейчас перед аппаратом сидели два солдата и две девушки. Микульский накинул темное покрывало. Из-под материи были видны только его ноги в полосатых брючках. Токмаков ждал, когда же, наконец, освободится фотограф. Солдаты встали, веселой гурьбой окружили Микульского. Отдали деньги, взяли квитанции, отошли. Токмаков почти бегом пересек площадь и плюхнулся на стул перед аппаратом. Микульский, понимающе, посмотрел на него и спрятался под покрывалом. «Готово, товарищ капитан!» Токмаков встал, подошел к фотографу и, протягивая деньги, сказал: «Вы очень нам нужны, товарищ Микульский!» «Хорошо!» — тихо, одними губами ответил фотограф. Машина остановилась у костела. Офицеры свернули на узкую улочку, пахнущую дурной пищей и нечистотами. «Притон», — с осуждением сказал один из офицеров, — «у нас такого давно нет». «Это где у вас?» — усмехнулся в темноте капитан Крюков. «Ну, дома». «Этого добра везде найти можно», — примирительно сказал один из офицеров. Седьмой дом зиял мрачной, глубокой, как тоннель, аркой. От стены отделился человек в штатском. «Где люди?» — спросил Кузьмин. «На месте». «Ну, давай, Ромус». Миновав глухую длинную арку, офицеры вошли в темный квадрат двора. Только сквозь маскировку на первом этаже прорывалась узкая полоска света. «Здесь?» — спросил Кузьмин. «Да». В свете карманных фонарей лестница казалась еще более щербатой и обветшалой. Дверь с вылезшим войлоком. «Давай, Ромус». Ромус постучал. Тишина. Он постучал снова. За дверью послышались шаги. «Кто?» «Это я, Галемба. Ромус». «Сергей здесь?» «Здесь, с бабой. Сейчас». Дверь распахнулась. Кузьмин шагнул в прихожую. «Тихо!» — он зажал рот хозяину. «Тихо! Иначе...» Хозяин, щуплый, в сорочке без воротничка, закивал головой. «Где он?» «В комнате». «Пошли». Первая комната напоминала склад. Видимо, хозяин собирал дорогую мебель из разбитых домов. Кузьмин подошел к двери, прислушался. «Тихо». Он толкнул дверь, и офицеры ворвались в комнату. Дико завизжала, вскочив с постели, женщина. Ее партнер спал, пьяно разбросав руки и бессмысленно улыбаясь. «Интересно». Кузьмин, сунув руку под подушку, достал пистолет ТТ. «Вон ожрался», — сказал один из оперативников. «Берите его». «Вы, гражданка, одевайтесь, тоже с нами поедете. А вам, гражданин Галемба, придется здесь с нашими людьми поскучать. Засада у вас будет». На эстраде ресторана играл оркестр. Два аккордеониста, саксофон и ударник. Веселый прыгающий мотив немецкого фокстрота заполнил маленький зал. Ресторан был небольшой, столиков 15. Его так и не успели отремонтировать после уличных боев. Когда-то хозяева строили его с претензией на варшавский шик, поэтому в маленьком зале преобладала покрытая золотом лепнина. Но это было когда-то. Сейчас на потолке и стенах расположились монстры с отбитыми головами, руками. У некоторых просто не было туловища, голова и руки, или одни ноги. Тусклый свет керосиновых ламп бросал на стены и потолок причудливые тени. заставляя лепных монстров оживать на секунду в своем безобразии.